Лина Коваль. «Не надо боли», читает Анна Литура. Глава первая. Ренат. Все персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми случайно. 9:57. Хамовники. Москва. «Хочу сделать тебе приятно, Марат». В голову проникает нежный шепот. Рассеянный свет бьет в глаза, концентрация внимания усиливается. Мир слишком цветной. Свыкаюсь с этим, потому что примерно раз в месяц он оказывается черно-белым, и я до сих пор не знаю, как именно лучше. Как? Тянусь к наручным часам, а затем на выдохе опускаю руку к паху и поглаживаю светлую мягкую макушку. Крайне заманчиво, но я опаздываю. Резко подтянувшись, поднимаюсь с постели и надеваю трусы, прыгиваю в джинсы. Алена, накручивая на палец прядь волос и демонстративно надувая в меру пухлые губы, пристально за мной наблюдает. Не глупая ведь. Манипуляции со мной не работают. Да и дур я на дух не переношу. Какой ты неинтересный, Марат. У вас там в филармонии все такие? Что-то вроде того. Сухо улыбаюсь. И как ты оказался в том баре вчера? Накинув шелковый халат, она подбирается ближе. И пока застегиваю рубашку, чувствую острые коготки на плече. «А какой у тебя любимый композитор?» «Бах?» — игриво спрашивает, заглядывая в глаза. Резко поворачивается и прижимается ко мне спиной. «Бах!» Соглашаюсь, жестко приобнимая и задевая подбородком нежную кожу на лице. Стискиваю ладони на талии. «Бабах!» От Алены пахнет приятно и ненавязчиво. Никаких сладких, приторных нот. Только женственные, что-то вроде цветочных, безусловно, манящие за собой и создающие приятное послевкусие. В ванной комнате приходится воспользоваться гигиеническим набором, любезно оставленным хозяйкой. Чищу зубы, сбрызгиваю лицо ледяной водой и смотрю на себя в зеркало, потирая щетину. Игнорируя запах свежесваренного кофе, сразу иду в прихожую. «Даже не позавтракаешь?» Алена появляется в дверном проеме. «Нет. Утренняя репетиция? Она самая. А мы еще встретимся, Марат». Алена складывает руки на груди, полностью прикрытой халатом. «Не вульгарная девка с достоинством. Хорошая. В постели нежная, податливая шлюха. А как только дверь в спальню захлопнулась, ни намека на пошлость или проведенную вместе ночь. И красивая, по-настоящему, без напускной пыли и скальпеля. Женская красота — одно из самых воспеваемых мной качеств. При наличии интеллекта, естественно. Если не отправят на гастроли. Беру плащ с вешалки. И если у тебя не будет пар в университете?» Алена ошарашенно спрашивает. «Как ты узнал, что я преподаю именно в университете? Я не говорила вчера, когда мы знакомились. Понял, что ты преподаватель. А почему не в школе? Просто угадал. Не более того». Мазнув взглядом по университетскому значку на лацкане ее пальто, отворяю дверь. «Закройся». Покидаю квартиру, в которой появляться больше не планирую. 11:15. Где-то в центре Москвы. Прижимаю служебный мобильник к уху. «Аскеров, слушаю. Ренат Булатович, это Лунёв. Что будем делать с Вронского? С адреса снимаемся? Ребята устали. Вторые сутки в коробочке». «Автомобиль. Здесь и далее примечание автора». «А какие там новости?» Посмотрев по сторонам, быстро перебегаю дорогу и направляюсь к стоянке такси. «Из квартиры не выходили, гостей не было. Флажки в подъезде вчера расставили, пока тихо». «Флажок. Пометка, сигнализирующая о выходе или входе объекта из помещения». «Отлично. Так снимаемся с адреса. Ждите отмашку». «Ренат Булатович, а какой смысл? Все ведь в порядке. Обычные трудяги из Азии, полгорода таких. Никаких намеков, что объект разработки планирует диверсию, нет. Наша задача, Лунёв, диверсию предотвращать». Сдерживаю раздражение. «Когда она произойдет, этим займутся сотрудники МВД. А в твои обязанности входит, чтобы у них было как можно меньше поводов поработать. Усвоил?» «Усвоил». Вздыхает. «Через час буду в управлении». Обогнув капот, киваю водителю и сажусь на переднее пассажирское сиденье. Просмотрю отчет за вчера и приму решение о дальнейшем ходе операции. Так с субботы ведь. Отбой, Лунёв. Строго прощаюсь. Отправив телефон в карман, растираю словно сжатые металлическим обручем виски и называю адрес. По пути заезжаю за кофе и радуюсь, что город вымер. С началом лета такое часто происходит. Не то чтобы меня раздражали пробки, я к ним вполне терпим. К тому же в случае крайней необходимости по роду службы всегда могу воспользоваться спецполосой. Дело в том, что у меня внутренняя нетерпимость к толпе. «Аскеров, слушаю», — отвечаю на очередной звонок. «Ренат, здравствуй, это Литвинов». «Да, Давид, узнал, как там Сибирь?» «Сибирь как Сибирь», — без энтузиазма отвечает зычным басом. «Холодно и грязно. У меня просьба к тебе. Вне устава. Как к другу, говори. До дочери своей не могу дозвониться. Можешь заехать к нам с проверкой?» Морщусь. О том, что у полковника Литвинова есть дочь, уже забыл. Последние несколько лет девочка училась за границей. Вернулась в марте, и с тех пор ничего хорошего от Давида о ней не слышал. Молодежь сейчас часто неадекватная, в работе многого навидался. Жуть. «Заеду, Давид». Соглашаюсь, показывая водителю, чтобы разворачивался. Без проблем. «Спасибо, подполковник. Буду благодарен. Если там в гостях кто, гони всех поганой метлой. И Эмилия пусть телефон включит. А с тобой мы посидим по-братски, как приеду. Милости прошу к нам на дачу. Шашлычок, беленькое. Ловлю на слове». Киваю, отключаясь. 12:06. Дом Литвиновых. Медленно поднимаясь по лестнице сталинской высотки, пытаюсь разобрать доносящиеся до меня звуки. Чем ближе подхожу, тем громче они становятся. Надеюсь, хотя бы услышат звонок. Вспоминаю дочку друга, которую в последний раз видел, кажется, 3 года назад. Да, точно, 3. Единственное, что помню, необычного цвета глаза. Будто в лазурь майскую зелень замешали. И возраст. Сколько ей сейчас? 17, 18. Ребенок. Еще раз нажимаю на звонок и, наконец-то, слышу, что тяжелая дверь открывается. Ожидаю увидеть ту же угловатую девчонку с брекетами, что и 3 года назад. Но на пороге возникает высокая молодая девушка в довольно открытом купальнике. Смотрю снизу вверх. Стройные ноги, плавные бедра. Палый живот над резинкой узких трусов. Кожа загорелая, ровная, увлажненная. Глаза поднимаются к упругой груди, едва прикрытой треугольниками с тонкой перемычкой посередине. «А, Ренат, привет!» — здоровается полуобнаженная нимфа. Впиваюсь взглядом в красивое лицо, обрамленное темными блестящими волосами. Идентифицирую личность только по глазам. Все остальные параметры — полная противоположность составленному в голове портрету. Все мимо. И это... пиздец. Пиздец, как странно, потому что я принадлежу к категории людей, у которых ожидание — реальность. В 100 случаях из 100 совпадает.